5. Пока муж моей спасительницы, Есении Петровны, домывается в душе, она укладывает меня на диване. Приносит полотенце, теплую воду и аптечку размером с отдел супермаркета. Чувствуется, что я попала в медицинскую семью. Есения Петровна садится рядом и касается моего лица ватным диском, пропитанным чем-то прохладным и щиплющим. Руки у нее легкие, уверенные, как у человека, привыкшего ухаживать за другими. «Так, вот тут царапина, но не глубокая, надо только промыть», — бормочет себе под нос. Я чувствую, как она осторожно касается моей щеки, потом подбородка. Где-то на периферии сознания ощущаю тупую боль, но все еще словно через вату. То ли от удара, то ли от шока ощущения притуплены. Находятся новые ссадины на предплечье, на запястье. Вероятно, это из-за разбитого стекла. На моем колене тонкое полотенце с затейливой ручной вышивкой. Поверх него пакет замороженного зеленого горошка. Холод проникает сквозь кожу, успокаивает жар и пульсацию в распухшем суставе. «Жалко портить такое красивое полотенце», — говорю я в неловкой попытке выдавить из себя что-то вроде благодарности или хотя бы осмысленной фразы. «Замажу его кровью, грязью, и вам придется выбросить». «Вы сами его вышивали?» Есения Петровна отрывает взгляд от моей руки, морщит лоб. Судя по ее удивленному лицу, я перебила ее в середине предложения. Она явно что-то говорила. Ее слова смешивались с шумом в моей голове, с пульсацией крови в висках и доносились до меня словно через толщу воды. «Простите. Я не хотела вас перебить. Просто. После аварии я немного в шоке. Или много. Чувствую, как пальцы Есении Петровны на мгновение замирают на моей коже. «Да что вы, не волнуйтесь. Я все понимаю, Сашенька. И о полотенце не беспокойтесь, оно совсем старое, я уже 100 раз его штопала. Я так люблю вышивать, что в доме от моих работ нет прохода. Все в подушках, салфетках, наволочках. Даже халаты у мужа с вышивкой. Он пытался ворчать, но ничего не поделаешь. Пришлось привыкнуть». Усмехается уголком губ. «Мы в уютной, теплой комнате с вышивкой в рамках на стенах и десятком семейных фотографий. Очень красиво. А сейчас вы что вышиваете?» Есения Петровна щурится, поглаживает меня по руке. «Я вам все расскажу и покажу, если захотите, но сначала давайте позаботимся о вас. Надо сообщить вашим родным об аварии и о том, где вы находитесь». В ее голосе очевидное сочувствие. Не иначе, как она догадывается, что сейчас мне хочется говорить о чем угодно, о вышивке и о ее внуках, только не об аварии. Мой родной уже знает об аварии. Он ехал в той же машине, но был слишком занят своей любовницей, чтобы помочь жене. Глаза женщины на секунду расширяются, потом она кивает с пониманием. «Вы только что узнали о них?» «Да. Перед самой аварией. Девушка гостит у нас дома. В машине они с мужем думали, что я спала, и...» Повожу рукой и морщусь. Они даже не постеснялись водителя. Дальнейшие объяснения не нужны, и так все понятно. «Прозаично. Обыденно. Гадко. Вы уже знаете, как поступите дальше?» В задумчивости закрываю глаза. Пытаюсь представить, какой будет моя реакция, когда я наконец приду в себя. Я буду рвать и метать. «Метать и рвать», — отвечаю уверенно. «Это хорошо. Мне кажется, у вас это получится очень эффектно. Я бы многое отдала, чтобы никогда больше не видеть мужа, но, к сожалению, у нас общий бизнес». «Можно спросить, какой?» «Кафе-пекарни, сдобное счастье». Мужской голос раздается так неожиданно, что я вздрагиваю. Меня давно мучает один вопрос, и я наконец-то смогу его задать. «Что вы добавляете в ванильную радость?» «В ней не только ваниль, а что-то еще, то ли карамель, то ли сгущенка». В комнату заходит муж Есении Петровны в домашних брюках и рубашке. Он явно одевался в спешке, торопился мне помочь. Стряхивая влагу с седых волос, придвигает стул и одновременно говорит жене. «Сень, это та самая пекарня, где Миша покупает хлеб». «Ой, да, точно. Сын с невесткой все время к вам ходят за хлебом, а внуки обожают ваши булочки с корицей. Давайте сначала разберемся с вашими повреждениями, а потом вы обязательно расскажете мне секрет ванильной радости. Я вообще-то не любитель сладкого, но когда мы ездим к сыну, всякий раз съедаю у него это пирожное и не могу угадать, с чем оно. Очень вкусно. Лицо мужчины складывается в привычные морщины, добрые и мудрые. В нем белый шоколад, говорю заговорщическим шепотом. Вдруг становится так тепло на душе, что слезы, сдерживаемые с момента аварии, наконец находят выход. Они текут, не от боли, не от страха, а от чего-то глубже, от того, что копилось внутри. Я и не осознавала, насколько важно мне было убедиться, что рядом есть хорошие люди. Не муж, предавший меня и оставивший на обочине. Не дочь подруги, чьи поступки стали ножом в спину. Не водитель, вставший на сторону мужа. А вот нашлись. Хорошие люди. Теплые, простые, настоящие. Целых двое. Открыли свой дом и свое тепло для чужой растерянной, измученной женщины. Мне за 40, но сейчас я чувствую себя потерявшейся девочкой. Маленькой, одинокой, замерзшей изнутри. Хочется свернуться клубком в позе эмбриона, спрятаться в тени их жизни, полной любви, доверия и какой-то простой, непоказной доброты. И лежать так, пока не утихнет боль, пока не перестанет кровить душа. Пока не найдутся силы подняться на ноги.